Здравствуйте, радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, мы с вами давно уже не были в эфире. На это есть объективные причины, уважительные причины. Была ваша поездка в Румынию, где были представлены ваши книги, переводы ваших книг. Встречались вы с читателями, с молодежью, с интеллигенцией, посещали монастыри. И мы тоже увидели много положительного, много того, что вдохновило нас. И каких-то серьезные какие-то просчеты, проблемы увидели. Батюшка, ну вот и в нашей сейчас церкви тоже ведь не так все просто. В последнее время средства массовой информации по разному поводу вспоминают и веру, и церковь. Батюшка, ну вот проблемы в церкви, вот насколько это, скажем так, естественно? И чего все-таки всегда, не всегда в данный этап, возьмем в сегодняшнее время, больше положительного или проблемного, или отрицательного? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, что сказать надо? Что церковь создал Господь. И Он сказал, создам церковь, врата ада ее не одолеют. И церковь будет стоять до скончания века. И поскольку Достоевский сказал, говорил, что сатана ведет борьбу с Богом, а поле сражения избрал сердце человека. Поэтому борьба должна быть до самой смерти. Потому что каждый человек является клеточкой в теле Христовом. Поэтому сатана ведет борьбу с Богом и с его последователями. Ну что скажем, что в церкви больше положительного, чем отрицательного. Отрицательно может быть только вне церкви. Те люди, которые еще только-только начинают приходить к церкви. Они еще не получили богословского образования, еще послушания матери церкви нет. Когда же будут по своей воле, тогда бывает искушение. А те люди, которые слушаются матери церковь, смиряются, то Господь сохраняет их, и все становится на свои места. Когда мне кто-то говорит, батюшка, я болею, я говорю, слава Богу, значит, вы живые. А если человек мертвый, он уже не болеет. Если есть искушение, есть болезни, значит, ты живой. Поэтому Господь сказал, и до нашей эры, начиная от первого человека, терпением спасайте души ваши, протерпевший до конца спасется. И в Ветхом, и в Новом Завете. Везде надо терпеть. Поэтому и Церковь Христова – это не курортное место, где можно лежать и отдыхать, телевизор смотреть и коньяк пить. Это место борьбы, потому что Господь говорит, что Царство Божие силой берется. И кто трудится в поте лица, тот получает вечную радость. Потому что здесь приходится воевать с демоническими силами. И один святой сказал так: если бы не было демона, то ни один бы человек не спасся. Значит, борьба должна быть до самой смерти. И, конечно, когда нет борьбы, то бес этого человека не трогают. Он всецело уже отдался в их руки. Как-то один проповедник сказал такие слова, мне понравились. Он говорит: если человек, воин, пал, и его забрали в плен, он связан по рукам и ногам, и он остается верным своему правителю. И всей своей душой и мыслями он не хочет переходить в стан и сдаваться врагу. И, конечно, и даже он и погибнет, но он остается верным своему правителю. Так и человек, который пал в какие-то грехи, и хотя сатана его связал по рукам и ногам, и все равно остается верным своему правителю, Господу, и не переходит в стан демонических сил, то есть полностью не сдается. Вот такие верные люди, они угодны Господу. Батюшка, ну вот ваши впечатления основные о поездке в Румынию. Но святые отцы говорят так, как Аббат Нимен Великий говорит: сделал доброе дело, если не было искушения, Богом не принято. Ну и, Машка, мы с тобой ездили. Да. Посетили 20 монастырей. И встреча была с молодежью, студентами. Ну, человек там 200-300 было в зале. Задавали вопросы духовные. Хотя у нас порой молодежь таких вопросов духовных не задает. Потому что сама Румыния уже 2000 лет православная. Там 22 миллиона населения. На эти 22 миллиона 450 монастырей. Монастыри такие, что и по 500 человек, и по 9 человек. В каждом селе церковь. Везде стоят кресты, иконы. То есть народ православный. Все отработано. Поют прекрасно. Поют порой 1-2 человека. Это берет за душу. Это интересно для духа. Но поскольку мы привыкли в монастырях кратко служить, ну, в сутки по 6 часов, то вот там, в монастыре, как в начале в 5, а где-то половину 12 кончили, а потом собрались на собеседование с 12 часов до 2 часов. Вот мне пришлось тоже отвечать на их вопросы монахам. Что интересно, и там есть тоже свои искушения. Какие? Почему-то все озабочены, очень многие. Везде, на всех лекциях задавали вопрос таков: паспорта с чипами. Все почему-то готовятся к кончине мира. И мне кратко приходилось отвечать, что мы не должны готовиться к концу мира, а должны готовиться к своей кончине и быть готовыми. Мы не должны ждать Антихриста. Мы должны ждать Христа. Вот, что искушение было, когда вот в прошлом столетии, в 19 столетии, вопрос был паспортный. И в 30-х годах тоже паспорт, все возмущения были, в 60-х, почти через каждые 10 лет. И все в панике. Но мы скажем, что и апостолы имели документы. Недаром апостола Павла спросили, кто ты такой. Вот я гражданин Рима. Ему говорят, как? Я это купил за деньги. Вот, а я там родился. Воспитывался у ног Гамалиила. То есть он слова могли не поверить, он показал документы. Так что и Христос шел на перепись, не погнушался. То есть церковь у нас, она всегда выживала и выживает во все времена. Допустим, 3 века были очень великие гонители церкви, как Нерон, Диоклетиан, Юлиан и там другие императоры. Церковь выстояла, хотя и были большие искушения. Но люди православные, они чтили царя земного. Но когда касалось спасения души, когда касалось веры, когда надо было принести жертвы идолам, они строго стояли на месте и шли на смерть, на мучения и становились святыми. И также было время, 70-летнее советской власти, тоже страшнейшее было гонение. И народ почитал правителей. Мы жили и паспорта принимали. И это мы пережили. То есть церковь пережила, когда не касается веры. А когда коснулась веры, то людей садили в тюрьмы, расстреливали, казнили, мучили, в ссылки отправляли. Очень страшные муки люди принимали. Но когда коснулась веры, все. Тоже много святых. Так что вот мы сказали, что кто возьмет паспорт, а кто не возьмет паспорт, не согрешит. То есть опережать время не надо. Надо слушаться Матерь Церковь. Но в конечном счете, как мы узнали, беседа была больше часа на телевидении. И задавали вопрос журналисты. Это было показано вот в Румынии. И отпечатано. Так что до меня дошел слух таков, что надо просить, чтобы приехали на эту же тему поговорить и в Молдавии. Но мы только приехали. Еще 3 дня не прошло, уже приглашают в Молдавию. А кто приглашает? Я одного крестил человека. Он в правительстве работал. Ну, за 20 с лишним лет тому назад я его крестил. И он узнал, что я был в Румынии. Ну, конечно, тот человек, который оказал нам огромнейшую пользу, у него машина новенькая, Mercedes-Benz, джип, прекрасно мне. 500 километров в один конец, другой там. По всей Румынии ездили. Ну, как говорили, 20 мастерей объехали. Приехали мы в аэропорт, в гостиницу. Проночевали. Утром нас проводили. А предварительно за это время, за неделю целую, много бесед было с ним. И что интересно, мы самолетом улетели, Через 2 часа смс-ка приходит. Попали в аварию. Наша матушка, румынка, она же и переводчица была. Оказывается, в том месте, где сделали перевод, отпечатали книги и магазин, где продаются книги «Вопросы-ответы», врезался в них автобус. Помял дверь, разбил лобовое стекло, там еще что-то. Но мы утешили, что сделал доброе дело, если не было искушения, Бога не принято. Если не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Ну и хозяин этой машины посмеялся и говорит: ну ничего, Господь нас не оставит, он верующий человек. Ну что, придется, наверное, мне в ремонт отдавать. Через 4 дня машина была готова, как будто с салона вышла, новенькая. То есть Бог так управил, у него радости было. Вот такое может быть искушение. И у него было все это в радость. Вот так, матушка, мы с тобой побыли недельку в Румынии. Мы посмотрели, как люди живут. Но самое главное, что в мыслях нет, что вот я подойду к человеку, он верит, что Бога нет. Вот сегодня сказал отец Элизар, тот человек, который говорит, что Бога нет, ему надо поверить на 100%, что в его душе Бога нет. Поэтому он и говорит, что Бога нет. Или он говорит, допустим, что души нет. Да, душа стала мертвой в теле, поэтому он уже не чувствует душевное состояние. Или человек говорит, любви нету. Ну, для тебя нет любви, для других она есть. Люди, допустим, родители любят своих детей. Или юноша любит девушку, или она его любит. И любовь-то есть. Батюшка, у нас вопросы поступили по СМС. Вот такой вопрос. Что делать, если работа не нравится, приносит только огорчение и переживания? Стоит поменять работу или терпеть? Ну, лично я, как монах, мог бы так сказать. Если эта работа не противоречит нашему спасению, надо настроить себя так, до тех пор любить эту работу, пока она тебе не понравится. А по-другому скажу, что если работа тебе это не устраивает, и есть возможность поменять ее, опять же, для спасения, меняй. В этом греха нет. Нам позвонили. Мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, дорогие, дорогой батюшка и инокиня. Я хочу благословить батюшка. Серьезный вопрос. Вот вас благословит. Да, вот у нас имеет ли священник изгонять из храма на улицу прямо диакона? И как нам защитить его? И существуют ли церковные суды вообще? Матушка, церковные суды существуют. Вот, есть настоятель храма. А если нет настоятеля храма, есть благочинный. Вот. И по этому вопросу к ним надо обратиться. Потому что мы же не знаем, по какой причине он пришел. Может, вот он пьяный пришел. Конечно, отправить пусть он выспится. Батюшка, вот 2 вопроса. Значит, крестили меня в возрасте 14 лет, без погружения. Вот считается ли это действительным? И еще 2 вопрос. Не грешно ли бояться смерти? Ну, святые отцы, они всегда боялись смерти, потому что себя чувствовали греховными. Потому что правильный путь таков. Когда человек себя чувствует, что он греховный, весь пропитан грехом, это настоящая нормальная жизнь. Тот человек, я вот сегодня исповедовал одного человека, я вчера, я говорю, ну какие тебе грехи есть? Вот у меня грехов никаких нет. Я говорю, ну, ты когда исповедовался? Он говорит, никогда. Я говорю, ну, хоть один грех есть? Я никого не обижал, ни с кем никогда не ругался, никого не убивал, никого не оскорблял. Я говорю, ты мне грехи скажи. Я не воровал. То есть противоположно все. Угу. Я говорю, ну, ты понимаешь, что у тебя душа мертвая. Ты отвернулся от Бога. И духовно умер. Он не может быть. Я говорю, ну хорошо. Я говорю, если ты вот по апостольским правилам 3 воскресения подряд не был в храме без уважительной причины, человек отлучается от церкви. Ты же в церковь не хочешь? Он говорит, нет. Я говорю, вот посты соблюдаешь? Нет. Кто не соблюдает посты среды, пятницу, отлучается от церкви Духом Святым. И ты не православный. Я говорю, матом ругался? Так все было. Ну, когда начали и пьянка, и все остальное. Да все, говорит, было, все было. Я говорю, а ты поначалу сказал, что у тебя ничего не было. Человек духовно мертв. И вопрос? И вопрос, батюшка, о том, что крестили в 14 лет без погружения. Если человек должен знать, что его не погружали в воду, а просто обливание сделали. Допустим, ноги там в тазик опустили над головой. То это считается. Но когда вот с Запада пришло, через Беларусь и Украину, когда человек, допустим, 100 стоят, крапила берут, крещаются, рабы Божьи, назовите свои имена. Кому попала вода, а кому не попала. Вот это считают тоже крещением. Или, допустим, женщина пришла в колготках, ее миром помазали колготки. Да. Вот тут беда. То есть это нужно этому человеку просто с священником поговорить, побеседовать, выяснить, как это все проходило. Да, священнику надо все эти вопросы решить. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы узнать ваше отношение к исламизации России. Я сейчас прочитала книжку о Юрии Максимова «Религии креста и религии полумесяца». И вот там написано, было такой ужас, что по всей России строятся мечети, и Европа массово переходит в ислам, потому что это религия комфорта. И в Индии, по всем странам тоже идет такое же победное шествие ислама. А наша вроде церковь как будто бы вот и миссионерствует так, как они это делают. Вот как, почему? Вы объясните, пожалуйста. Спасибо. Исламизация России. Я только одно вспоминаю, что когда Христос в свое время был, то его не признали за Бога, что он Бог, пришедший во плоти, и что он действует силой Бельзеула, а не Духом Святым. То Христос сказал, что ваш отец дьявол, а вы его дети. Поэтому, если мы приняли православие, мы должны хранить свою веру, как преподобный Серафим сказал. Сижи, дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся. Так что надо Богу благодарить, что мы находимся в православии. А то, что в мире творится, это не наше. Вопрос церкви. Вот. Бог дал свободу. И люди сами выбирают, где им легче. Допустим, и в мусульманстве тоже есть сектанты, которые могут камнями побить или покончить самоубийством, как террористы, смертники. Но это осуждается мусульманами. Даже в христианстве есть множество разных конфессий, которые думают, что спасаются, думают, что они в церкви. сказано у апостола Тимофея: один Господь, одна вера, что Господь много вер не создавал, а этих вер несколько тысяч разных православий, которые отпавшие. Вот возьмите простой пример. Дерево стоит, два ствола и один корень. И вот это дерево питается соками от корней. Если один ствол обломился, он уже не имеет питательных соков. Он сам по себе засыхает, не имеет жизни в себе. Так в XI веке Западная Церковь отделилась от Восточной, в 1054-м. Уже не имеет благодатных соков. И, конечно, там уже жизнь другая начинается. И, конечно, Бог не осудит тех людей, которые родились в этой вере, если до них не дошло православие. А мы должны Бога благодарить, что мы родились в этой вере. Вере православной, значит, правильно славящий Бога, правая вера. Пашка, наверное, можно добавить, что неправильно рассуждать и думать, что нет никакой миссионерской работы. Работа миссионерская, конечно, есть и ведется. Может быть, не так агрессивно и активно, как это делают, допустим, вот в исламе. Но это, опять же, не, скажем так, не свойство православия в таких, пользоваться такими методами миссионерскими. А самый главный, батюшка, наверное, миссионерский метод – это наш собственный пример. Да, вот если бы все наши православные, которых довольно много числится, большое количество процентов были по-настоящему православные, верующие, тогда, наверное, вопрос исламизации бы и не стоял. Все же Дух мерен, вокруг тебя тысячи спасутся. Батюшка, вот такой вопрос. Некоторые священники негативно относятся к радио «Радонеж» и к ведущим передачи, пастырям и даже к профессору Осипову. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я знаю, что очень много людей негативно относятся к Священному Писанию, ко Христу. Это их проблема, их болезнь. Допустим, Алексея Осипова. Вот. Слава Богу. Это дар Божий нам Господь дал в такое жуткое время при советской власти. А почему я говорю? Потому что я 65-го года в семинарии, он нам преподавал. Какие-то шероховатости его, вот все знают, он может пошутить. Это и приятно слушать его, и может всегда примеры привести, понятно, не газетные, четко понятно. Вот. И надо Бога благодарить. Вот когда я был в Румынии, мне задавали вопросы. А вот там отец Паисий сказал, а вот там еще один сказал. Я говорю, ну и святитель Иоанн Златоуст тоже сказал, что я не согрешу, если Антихрист придет в таком-то году. А он не пришел. И Василий Великий допускал. Это его личное. Вот многие не понимают, что. Вот, допустим, знать, что батюшка прозорливый. Это не знать, что он все, 100% сейчас будет говорить от Бога. Ведь его личное рассуждение Бог не отнял. Он может говорить от себя. А не так, что вот батюшка сказал, все, мертво. Конечно, если он говорит по святым отцам и по слову Господнему, это все нормально. А порой и от себя можно сказать. Но это не надо принимать за истину. Бывает и у святых какие-то проблемы были. Даже и спорили вот, за спасение души на Вселенских соборах. Даже пришлось святителю Николаю арию по щеке ударить. Ревность такая была за спасение. Много искушений могло быть. Ну, это, Батюшка, наверное, естественно, что существуют и разные точки зрения, и мнения. Мы все живые люди. Да. И самое главное, чтобы действительно это было все в русле церкви. Хорошо, если бы вот за отца Дмитрия, отца Артемия, Артемия, ну, кто выступает за Алексея Ильича, молились бы хорошо. Имеется в виду, кого мы знаем, кто говорит слово, потому что даже и апостолы говорили, вот мы идем туда помолиться, чтобы сатана не препятствовал слову Господнему. Поэтому, чтобы община христианская молилась, это ценность огромная, чтобы бесы не смущали народ. Но ему открылось так вот. Значит, он не противоречит Священному Писанию. Нормально, слава Богу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, вот мне бы хотелось узнать, я милая, мне бы хотелось узнать, вот ваше все-таки мнение, вы, наверное, слышали про богословский, что там творится в богословском монастыре. То есть Боголюбский монастырь. Mm-hmm. Вот, собственно говоря, спрашиваю, почему-то это ваш цех, вы же тоже монастыре. Вот, вы понимаете, вот сам батюшка Петр Кучер, он вообще столб православия, понимаете, он встал, он гонимый, а всех тех, кто стоит за истину, они всегда ведь были гонимы. А кто живет спокойно, они, в общем-то, никому не нужны. Ничего, спасибо, Господь, бабушка. Это вопрос церкви. Вот. Сейчас этот вопрос решается. Да, комиссия на разберется. Большом уровне, комиссия. Вот все то, что, какие проблемы возникли, они на месте решают их, и оказывается, все это надутое, раздутое. И мы, православные, должны хранить свою веру. Да, комиссия сейчас как раз вот создается, решают все вопросы, все разбираются, выясняют. То, что отдельные там разные вопросы касаются приюта, отдельный вопрос. Отдельный вопрос касается непосредственно самого монастыря и личности отца Петра. То есть этими вопросами занимаются еще на начале комиссии. Поэтому мы вот в этот монастырь не ездили, лично с отцом Петром не знакомы. Нет. Поэтому личного своего мнения сказать на эту тему не можем. Давайте будем все-таки придерживаться действительно выводов комиссии и священного начала на эту тему. И подождем, пока не будем делать каких-то выводов скоропалительных. Дорогие братья и сестры, послушайте хор Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново. Пресвятое Абхазское. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39, и вы можете присылать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Но сначала послушайте объявление. В субботу, 20 ноября, Виктор Саулкин приглашает на поездку по Москве, посвященную чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Телефоны 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем, вы в эфире. Алло, это у меня вопрос к батюшке. Пожалуйста, пожалуйста. Алло. Добрый день, батюшка. Добрый, добрый день. У меня такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у меня бывают такие вот дни, когда я вот ложусь спать, я не могу уснуть. У меня все время перед глазами маячит лица. И час, и два, и, в общем, я возбуждаюсь, и вообще не могу уснуть. И я думаю, что это сатанинские или что еще? Матушка, у вас перевозбужденная нервная система. Вот, если есть такая возможность, возьмите стакан воды комнатной температуры и ложку меда. Размешайте, перед сном выпить. Некоторым это очень помогает, сразу засыпают. И все помыслы успокаиваются. Вот я, допустим, чай не пью, а тут как-то выпил в субботу. И всю ночь не мог спать. То всегда засыпаю. Вот. Так что пришлось часа два только поспать. Перезабуждение. Так что святой водой окропили вокруг и спокойно ложитесь. Скажи: Господи, благодарю Тебя за прошедший день. Благослови меня на сегодняшнюю ночь. Матерь Божия, благодарю за прошедший день, благослови меня на сегодняшнюю ночь. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Также ангелов хранить, попросить. И ни в коем случае нельзя во время молитвы воображать Бога, сидящего на престоле, Матерь Божию, святых. Ум должен быть чистый. Должны, когда молимся, вникать в слова молитвы, чтобы они проникали в нашу душу, в наше сердце. Вот, а кто, если Бога, сидящего на престоле, может повредиться? Вот тогда уже и тяжело будет молиться. И заснуть тяжело. Ну, наверное, батюшка, может быть, стоит просто элементарные вещи посмотреть, дисциплину, распорядок дня, чтобы человек не перетруждался. Перед ночью обычно нужно отдохнуть, подышать на воздухе, если такая возможность. Это успокаивает нервную систему. Вечером походить по улице, подышать воздухом. Да. Батюшка, у нас еще вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я вот хотел бы затронуть тот вопрос по поводу идентификации граждан. Вот вы говорили, что в Румынии вас спрашивали о паспортах. Вот по этому поводу ведь у нас существует официальная позиция церкви, которая вот вывод, я сейчас конечный зачитаю, это из разъяснений протоиерея Всеволода Чаплина по этим вопросам, которые он давал 6 июля 2010 года. Церковь настаивает на исключительной добровольности участия людей в новых формах идентификации личности, что обычно находит понимание со стороны государства. Это первое, то есть к чему я это говорю, что просто некоторые батюшки, к сожалению, выставляют тех, кто ведет борьбу против этой глобализации, в качестве каких-то маргиналов, с которыми, то есть, не стоит разговаривать. И вот еще вопрос у меня возник. Вы сказали, что если человек родился в неправославной стране, то Господь Бог его за это не осудит. То есть это новое учение о спасении. То есть что вы имели в виду? Спасибо. Скажем, если, допустим, лично вы родились в католической церкви и не знали православия, и вы жили праведной жизнью, святой жизнью, то сказано, что каждого человека Бог спасает по закону совести. Вот это надо помнить. И, конечно, у Бога обителей много. Одна слава Солнцу, другая слава Луне, другая слава звездам, но каждая звезда вот, имеет разницу. Некоторых звезд вообще не видно. Вот я имел в виду это, что по закону совести. Даже мы можем сказать, что есть люди, которые вот кришнаиты и все остальные. До них не дошло, может быть, православие. Но они же ведь жили по закону совести. По закону совести Господь их и будет судить. Ну, вообще, вероятно, батюшка, такая сильная тайна Божия. Конечно. Да, может быть, нам нет смысла так уж серьезно думать о спасении других религий, других народов, а больше все-таки, наверное, думать о своем собственном спасении. Вот нас как будет судить Господь? Вот за что нас, по каким делам, каким поступкам? Если мы действительно знаем истину, знаем православие, а при этом не используем все полноты, всех возможностей для того, чтобы можно было спастись. И вот тот первый вопрос, который был задан, что вот эти паспорта, мы сказали, что кто взял этот паспорт или не взял, греха в этом нет. Да, у нас следующий вопрос, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос, что вот у меня есть друзья, которые сочетались с браком, ну, он гражданский, но он законный брак через ЗАГС в советское время. А вот сейчас, много лет спустя, ну, они хотели бы, так сказать, узаконить по-настоящему, венчаться. Вот если для людей, которые уже... Я знаю, что в чине венчания есть вот благословение на где-то рождение, там на все. А если люди уже как бы для них эта проблема отпала, и они вот в этом благословении не нуждаются, то есть есть какой-то сокращенный чин или венчают вот по общему чину вот с этим вот благословением, словами? Спасибо, Господи, матушка. Есть такой чин, когда вот есть книги церковные, вы вышли, там специально есть молитвы, вот прочитывается апостол, Евангелие, и благословляется бракосочетающие. Очень кратко. Есть. И там это не упоминается, чтобы Господь дал им чадья, потому что уже это прошедший период. Так что есть. Батюшка, вот тут такой вопрос есть. Как убедить престарелую бабушку, чтобы она поисповедовалась, причастилась? Она говорит, что загробного мира нет. И никто с того света еще не возвращался. Как ее убедить в обратном? Да. Я как-то рассказывал, что с одним ехал я журналистом мимо кладбища. Говорю, это наш будущий городок. Мы все там будем. А журналист говорит, хоть бы один человек пришел с того мира и сказал, что там есть мир другой, духовный мир. Я говорю, мы с тобой рассуждаем, как два близнеца в утробе матери. Один был настроен атеистически, говорит, ну, слушай, брат, время, срок кончается, скоро мы выйдем в тот мир. А второй говорит, ну, ты сам сообрази, сейчас мы полностью зависимы от матери, питаемся кислородом и кровью. А когда это прервется все, кто знает, есть ли там, ведь оттуда никто сюда не пришел. И, конечно, вот эта бабушка настроена по-советски, по-атеистически, по-сатанински, что нет души, нет Бога, нет ангелов, нет другого мира. А вы ей скажите так. Скажи, а вот радиоволны есть, когда мы берем телефон мобильный и слушаем друг друга. А как электрозаряды идут по проводнику, мы их тоже не видим. Не видим радиацию. Да. Не видим много кое-что, но есть это. Вот, допустим, человек глухой совершенно родился такой. Он пришел в консерваторию, где играет музыка Баха или Моцарта. Полный зал народа, в умилении сидят все. Он так на всех посмотрел, что они сидят. Посидел, махнул рукой и ушел. У него нет дара слуха, поэтому он не понимает ничего. Так человеку вера – это дар Божий. Если нет этой веры, беда. Поэтому, кто верует во Христа, распятого и принимает его с любовью, тот и принимает крещение и принимает покаяние. Вот. Кается и очищает свою душу. Так что бабушке надо объяснить, что есть духовный мир, что Бог нам создал новое небо, новую землю, что будет страшный суд. Мы должны все умереть и воскреснуть. Потому что есть баня. Люди туда ходят зачем? А мы свое тело. Вот. А покаяние — это духовная баня, где мы моем свою совесть. Очищаем ее. Есть у нас больница, куда мы ходим лечить свое тело, обращаясь к врачам. Есть у нас духовная лечебница, это храм, где мы можем душу свою лечить. А так сказать, что никаких врачей нету, никаких больниц нету, это уже безумие. Так и здесь. Народ всегда верил в Бога, верит и будет верить. Батюшка, вот такой вопрос. Много на работе зависти. Как поступать? Мириться с обидчиками или нет? Отец Дмитрий, видимо, отец Дмитрий Смирнов, говорит, что бесполезно с обидчиками мириться. А святые отцы говорят, что наоборот. Но мне, например, к заведующей подходить противно. Ну, сказано, врагов ваших любите, Господь говорит. Благословляйте, не проклинайте. И о них плохое никому не говорите. Вот это все от нас лично зависит. Потому что наша душа греховная, нераскаянная. Вот. И мы должны этих людей полюбить. Потому что через них действует дьявол. А эти люди, они нормальные. Их надо любить. Сказано, люби человека, но не люби в нем грех. А то, допустим, так, вместе с... не любим грех, а вместе с грехом человека не любим. Также надо помолиться этого человека, когда утром встали, первая молитва о нашем человеке, которого мы не любим, не уважаем, чтобы бес отошел от него, и он изменился. А самое главное, мы изменились внутри. Вот когда у нас внутри станет все на место, будет хорошо, мирно, спокойно, то есть мы стали на правильный путь, тогда у нас этого не будет в душе. Мы будем всех врагов любить. Поэтому и архидиакон Стефан, он принял веру Христа. И когда побивали камнями, он говорит: «Господи, не поставь им во грех, не знаешь, что творят». И сам Господь показал пример, когда его распинали на кресте за наши грехи. А мы за свои грехи не можем потерпеть. И Господь тоже просил: «Отче, Ава, не поставь им во грех, ибо не знаешь, что творят». Вот когда архидиакон эти слова говорил, то Господь по правую, как говорят, сторону все дел этого Бога Отца встал, ну, почтил это, как пример прекрасный, что за врагов надо молиться. Батюшка, следующий вопрос. Сын с 5 лет до 14 ходил в храм, а сейчас даже слышать не может и не хочет о храме, о Боге. Разговор сразу переводит на другую тему. А ведь был на клиросе, был в воскресной школе. Сейчас ему 22 года. Я боюсь, что это беснование. Что делать? Причина одна. Не стал в тайных грехах каяться. И происходит помрачение. И мир захлестывает. Через телевидение, через компьютер, через всякие встречи с людьми. А родители должны молиться до конца. А когда беда случится, он знает, куда бежать, и кается. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, батюшка Амвросий, уважаемые ведущие. Александр вам звонит. У меня вот какой вопрос. Вот враги, которых вот вроде бы как они ко мне плохо относятся, я им вершу благо и милостыню подаю, и молюсь за них, и не обижаюсь на них, и все. Но они потом начинают хулить имя Иисуса Христа, и смеются, и плюют на него, и издеваются над ним. и церковь хулят. И я не знаю, а потом они ко мне приходят, просят, да, денег в долг там, и вот и руки тянут поздороваться. Но как, я не могу, мне противно руку подать даже такому человеку и денег в долг. Вот это грех с моей стороны или нет? Я думаю, что греха здесь нет, потому что Бог посран не бывает. Вот представьте себе так, что человек взял грязь и бросает в солнце. Эта грязь куда возвратится? На свою дурную голову. Или будет плевать все плевки, кому обратятся? На его же голову. А мы должны, например, брать со Христа и всех любить. И всем добро творить. И надо из зла сделать добро. Пример. Один человек купил себе дом и хороший участок сада, а рядом сосед жил. У него кривой домик был. И он завидовал этому человеку и постоянно ему делал козни. То собаку дохлую подбросит, то кошку дохлую, мусор на его участок. А тут дошло до такого, что уже утром хозяин встал, а прямо на пороге ведро с помоями. Но он не обратил внимания. Он знал, кто это делает. Он взял воду, вылил, вычистил ведро до блеска, собрал туда яблок полное и пришел и постучал в дверь. А тот подумал, ну, достал я его часом. Будет ругаться со мной. Открывает дверь, он улыбнулся и говорит, ну, кто чем богат, тот и дает. И дал ему эти яблоки. Ну, этот хозяин, что? У него яблок не было. Только помои были. Вот чем он богат? Ничего нет. Так что вот надо делать из зла добро. Потому что больше нечего сделать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий. Это Наталья. Скажите, пожалуйста, батюшка, ну ведь вот врага Христова нужно сотворять уста по меньшей мере ему, а врага России бить. И это очень трудно сделать разделение это. Вот, например, отца Петра, его уже все, его на покой отправили, свое дело враги сделали. А оплеуху получил как от святителя Николая, такую же Арий получил, такую же оплеуху в Молдавии получил хулитель церкви нашей, который посмешищем вчера был выставлен, говоря свою знаменитую фразу в окружении порнографов со словами, редактор сказал, ну что, в церкви нашей уже сексуальная революция, я имею в виду диакона Андрея Кураева. Спасибо, матушка. Что-то все в одну кучу почему-то смешанные. Отец Петр, отец Андрей Кураев. Это совершенно разные вещи абсолютно. Вот совершенно непонятно, почему такое отношение. Наши православные не могут разобраться, скажем, двух соснах, заблудились. Вот это, Машка, меня тоже удивляет. Мы сегодня начали об этом разговор, о том, что нестроение в церкви. И вот такие вот звонки как раз об этом говорят, что люди не могут отличить, где, как раньше говорили у нас, так сказать, в миру, где котлеты, а где мухи. Вот мне совершенно это непонятно. Так вот, это реши сама вопрос. Батюшка, ну что решать вопрос? Во-первых, мне кажется, не нужно вот сейчас никаких выводов скоропалительных делать, никаких оценок, никаких ярлыков никому прикреплять. Ни к отцу Петру, ни к отцу Андрею. Существуют, во-первых, существуют действительно профессиональные люди, комиссии, которые могут разобраться. Отец Андрей миссионер, который, может быть, так сказать, полумиссионер, допускает какие-то, может быть, и там перегибы, скажем так. Но заслуги его отрицать, мне кажется, совершенно нельзя, потому что ведет гигантскую работу, очень большую работу. А ошибки бывают у каждого. Давайте каждый посмотрим на себя и обратим внимание в собственную душу. Допускаем мы ошибки или нет? Допускаем, да. А почему мы не можем допустить, что ошибки такие же могут быть у другого человека? Могут быть. Даже конь на четырех ногах спотыкается. Да. И сразу нужно перечеркнуть все. И все книжки отца Андрея, все его выступления, все сразу плохо. Но так тоже не бывает. Просто я думаю так. Надо Господа благодарить и молиться, чтобы Господь сохранил этих людей, что они есть в церкви. А если они есть в церкви, значит, надо. Конечно, надо сказать так, что сделал добро, Вот. Значит, жди искушения. Почему-то мы на это не смотрим. А потом, если батюшка Петр, его там смешали, то сказано так. Сделать нам зло, кто-то делает нам зло, а Господь зло превращает в добро. Мы же не знаем кончину отца Петра. Вот. Может быть, Господь напоследок его время значит, дает такую возможность, чтобы очистить свою душу, чтобы многие осудили. Значит, он пред Богом не будет осужден. Пашка, вот, ну тут, да. Вот на днях, ну, позавчера, в 10 часов утра умер архимандрит Антоний Бурацов. Мы с ним вместе учились и жили в Троице Сергиевой Лавре 10 лет. Это был великий человек, большой труженик. Вот. Для церкви он огромную пользу сделал. Он был парализованный, а сейчас умер. Вот. В Клайпеде. В Клайпеде, да. Ну, надо что? Только молиться. Почему Господь ему послал? Он где-то 5 лет лежал парализованный. Но он ко мне парализованный приезжал в Москву. Вот. С помощью руки мог сесть и встать. А в последнее время на коляске. Почему Господь ему попустил? Потому что он много потрудился. Весь был отдан для церкви. Вот. А для того, чтобы душа его очистилась, ему немножко надо было пострадать, поболеть. Так как Господь дает возможность при кончине своей поболеть, пострадать, очиститься. Так же, почему бы и отцу Петру не пострадать. Мы же не знаем, сколько он много душ спас. А за это бесы же бьют, колотят. Вот. Поэтому могут быть искушения всякие. Пашка, ну раз вы вспомнили отца Антония, наверное, нужно вспомнить и еще одного отошедшего ко Господу, вашего знакомого, друга, клирика. Да вот недавно мы были тоже в Германии. Отец Леонид, протоиерей. Очень много там он людей собрал вокруг себя. Много священников в руку положили. Вот. Православный. Написал книгу «Толкование на 6 дней». Очень приятно. И тоже умер. Да, вот и просим помолиться за архимандрита Антония и отца Леонида. Протоиерея Леонида. Да. И перекрестимся все и скажем: Господи, прости им всякое согрешение, воля невольная, даруй им Царство Небесное, вечный покой. Это тоже большие молитвенники, труженики православной церкви. Пашка, вот нам передали записки, просят помолиться о здравии тяжело болящего Валентина после операции, Людмилы, Едисеи, Любови, Галины, Антонины, воина Сергия, Станислава, Елены, тяжело болящих Петра, Нины, Веры, Татьяны, Ирины Сачады, Андрея, Татьяны, Никиты, монахини Соломии, Андрея, Анны, Веры, Надежды, Тамары, Георгия, Александра, Дмитрия и Михаила. Георгий, Александр, да. Они позвонили, попросите, чтобы в эфире помолились, потому что они попали в сложную ситуацию, обстоятельства серьезные. Господи, да. Помоги Георгию и Александру. Да. Все перекрестимся. Господи, помоги. Дмитрия, Натальи, Иулии, Татьяны, Елисаветы, Татьяны, Елены, Людмилы, Елены, Николая, Нины, Ирины, Николая, Виктора, Сачады, Сергия, Сачады, Ариадны, Алексея, Марины, Игоря, Марины, болящих Фатинии, пропавшего Николая, Елены, Елены, Константина, Виктора, Ирины, Константина, Валерия, Бориса, Александра. И о упокоении преснопоминаю вам Станислава, Серафимы, Владимира, Владимира, Павла, новопредставленной Людмилы, новопредставленной Любови, Евгения, архимандрита Антония, протоиерея Леонида, Валентина, Сергия, Анатолия, Антонины, Валентины, Натальи, Марии, Марии, Натальи, Сергия, Марии. Господи, помоги нам всем спастись и в разум истины прийти. В среду продолжим разговор. Простите.